кавалеров был растерян. Его охватило чувство стыда и страха. Целую сверкающую машинку зубов обнаруживал Володя, улыбаясь. Наверху, на галерее, снова стучали в дверь, кавалеров обернулся. Очень глупо было попасться здесь у стены на подглядывании. По галерее идет кто-то. Окошки расчленяют идущего. Части тела движутся самостоятельно. Происходит оптический обман. Голова опережает туловище. Кавалеров узнает голову. По галерее проплывает Андрей Бабичев. «Андрей Петрович!» — кричит на лужайке Валя. «Андрей Петрович! Сюда, сюда!» Страшный гость исчез. Он покидает галерею, ищет пути на лужайку. Разные преграды скрывают его от глаз Кавалерова. «Надо бежать! Сюда, сюда!» — звенит Вален голос. Кавалеров видит. Валя стоит на лужайке, широко и твердо расставив ноги. На ней черные, высоко подобранные трусы, ноги ее сильно заголены. Она в белых спортивных туфлях, надетых на босу ногу. И то, что туфли на плоской подошве, делает ее стойку еще тверже и плотнее, не женской, а мужской или детской. Ноги у нее испачканы, загорелы, блестящие. Это ноги девочки, на которые так часто влияют воздух, солнце, падение на кочки, на траву, удары, что они грубеют, покрываются восковыми шрамами от преждевременно сорванных корок на ссадинах, и колени их делаются шершавыми, как апельсины. Возраст и подсознательная уверенность в физическом своем богатстве дают обладательнице право так беззаботно содержать свои ноги, не жалеть их и не холить. Но выше, под черными трусами, чистота и нежность тела показывает, как прелестно будет обладательница, созревая и превращаясь в женщину, когда сама она обратит на себя внимание и захочет себя украшать, когда заживут ссадины, отпадут все корки, загар сравняется и превратится в цвет. Он отпрянул и побежал вдоль глухой стены в обратную сторону от амбразуры, пачкая плечо о камень. «Куда вы?» Звал его Иван. «Куда вы? Куда вы удираете? Подождите!» Он громко кричит, они услышат. Ужасался Кавалеров. «Они меня увидят!» Действительно, за стеной стало резко тихо. Там прислушивались. Иван догнал Кавалерова. «Слушайте, милый мой, видели? Это мой брат. Видели? Володя, Валя. Все, весь лагерь. Подождите, я сейчас влезу на стену и обругаю их. Вы испачкались, Кавалеров, как мельник». Кавалеров тихо сказал: «Я отлично знаю вашего брата. Это он выгнал меня. Он то важное лицо, о котором я говорил вам. Наша судьба схожа. Вы сказали, что я должен убить вашего брата. Что же мне делать?» На каменной стене сидела Валя. «Папа!» вскрикнула она, ахнув. Иван обхватил ее ноги, свисающие со стены. «Валя, выколи мне глаза. Я хочу быть слепым», — говорил он, задыхаясь. «Я ничего не хочу видеть. Ни лужаек, ни ветвей, ни цветков, ни рыцарей, ни трусов. Мне надо ослепнуть, Валя. Я ошибся, Валя. Я думал, что все чувства погибли, любовь и преданность, и нежность. Но все осталось, Валя. Только не для нас, а нам осталось только... зависть, зависть! Выколи мне глаза, Валя, я хочу ослепнуть!» Он скользнул по потным ногам девушки руками, лицом, грудью и тяжко шлепнулся к подножию стены. «Выпьем, Кавалеров», — сказал Иван. «Будем пить, Кавалеров, за молодость, которая прошла, за заговор чувств, который провалился, за машину, которой нет и не будет. Сукин вы сын! Иван Петрович!» Кавалеров схватил Ивана за ворот. «Не прошла молодость, нет? Слышите ли вы, неправда? Я докажу вам. Завтра же, слышите ли, завтра на футболе я убью вашего брата!» Николай Кавалеров занимал место на трибунах. На высоте, направо от него, в деревянной ложе среди полотнищ, громадного шрифта афиш, лесенок и скрещенных досок сидела Валя. Молодежь наполняла ложу.